Глава 31. «Мама!» Макс пораженно уставился на родительницу, неизвестно каким образом, нарисовавшуюся на пороге его кабинета. «Что, мама?» – вскинулась она. «Ты уехал из дома неделю назад, и что я вижу?» Она перевела на Викторию пронзительный взгляд, пригвождая им словно таракана. Но та не опустила глаза, смело смотрела в ответ несколько секунд, затем повернулась к Никитину. «Я могу идти, Максим Сергеевич?» «Конечно, Виктория Владимировна», – кивнул он, все еще ошарашенный. Вика вышла, прикрыв за собой дверь, и мать проводила ее полным презрения взглядом. «Что происходит, Макс?» – голос обретал шипящие интонации, а это не сулило ничего хорошего. «Все в порядке, мам». Никитин попытался предотвратить надвигающуюся грозу, но не успел. «В порядке?» Шипение сменили высокие ноты. «Ты уехал, чтобы оценить фабрику и провести предпродажную подготовку. Что за ремонтные работы тут ведутся? Почему меня не пропускали на входе? И кто эта девка, которая липнет к тебе прямо у тебя в кабинете?» «Она не девка». Почему-то из всего сказанного Макс ответил только на последний вопрос. «Вика, управляющая фабрикой. И, кстати, я передумал ее продавать». «Что?» Теперь голос вообще достиг ультразвука. Лицо матери опасно раскраснелось, и Никитин поспешил подвести ее к стулу, помог сесть, налил в стакан воды, пока она искала в сумочке свои таблетки. «Мам», — он сел рядом, — «ты же сама всегда говорила, что хочешь, чтобы я чем-то увлекся, занялся своим делом. Мне нравится эта фабрика и люди. Мне здесь интересно. Я хочу добиться поставленных задач». «Это из-за девчонки», – резюмировала Анна Георгиевна, сразу отметя все другие варианты. «Из-за нее тоже», – не стал отрицать Макс, – «но не только. Мне и правда интересно, мам. Я чувствую вовлеченность в процесс, и мне не все равно. Разве это не здорово?» Родительница тяжело вздохнула и покачала головой. «Теперь я вижу, что Элиночка ничуть не преувеличила». «Элиночка?» У Никитина разве что пар из ноздрей не пошел, когда он догадался, благодаря кому лицезреет сейчас любимую мамулю у себя в кабинете. И как он сразу не догадался, что поздний звонок был неспроста и вовсе не в аэропорт. «Приехала спасать, значит?» Родительница кивнула. «Она хорошая девочка и очень переживает, что у вас не ладится». «Мам», устало вздохнул Никитин, «у нас не ладится. Между нами все закончилось и уже давно. Элина?» Но она перебила. «Дай девочке шанс. Она ведь тебя так любит». Макс попытался возразить, но она положила пальцы ему на рот. «Я хочу, чтобы мой сын был счастлив. Просто пообещай, что подумаешь над моими словами». «Хорошо, я подумаю». Устало кивнул, убрав материну руку ото рта, а затем поцеловал ее. Глаза Анны Георгиевны потеплели. «Ладно, сынок, работай. Не буду тебя больше отвлекать», — съехидничала она, поднимаясь. «Поговорим дома». «Как дома?» Макс даже растерялся. «Ты что, тоже будешь жить у меня?» «Ну, конечно. Местные гостиницы просто ужасны. А ты разве против?» У нее было совершенно невинное лицо. «Вот интриганка». Никитин хорошо понимал отца, который иногда прямо-таки скрипел зубами от досады. «Разумеется, не против». Приложив усилие, растянул губы в улыбке. «Ничего-ничего. Любые неприятности рано или поздно заканчиваются. Ничего особенно страшного не произойдет, если мать поживет в его коттедже несколько дней. Может, вообще только выходные. Ей очень скоро станет скучно в этой глуши, и она улетит обратно в Москву. К своим подругам и привычной жизни. И Алла Владимировна тоже со мной поживет. Мы даже можем устроиться с ней в одной комнате, если у тебя мало места». «Что? Она притащила с собой свою подругу? Мать Элины? Вот уж кого точно не хватало в его доме. Да это заговор какой-то. Трое против одного. Теперь от Элины так просто не отделаешься. Его свяжут по рукам и ногам. Будут лить в уши тонны медовой патоки о том, какая Элиночка умница, красавица, спортсменка, комсомолка и что там дальше по тексту. Почему его жизнь еще недавно такая простая и понятная, С каждым днем, проведенным здесь, усложняется все больше. Наконец, мать собралась уходить. Максу удалось отвертеться от очередной экскурсии по фабрике, отговорившись большой загруженностью. Родительница фыркнула, но послушно двинулась к выходу. Они оба понимали, что первый раунд остался за ней. В приемной неестественной улыбкой их встретила секретарша. Макс бы не удивился, если она подслушивала, слишком уж блестели любопытством ее глаза. А вот Викина место пустовало. Никитин хотел спросить о ней, но при матери не стал. У нее все-таки сердце, стоит быть с ней помягче и терпеливее. И так ясно, что Виктория ей не понравилась. И чего она зациклилась на этой Элиночке? Даром, что дочь подруги, а больше ни одного достоинства. Никитин проводил мать до прихожей, где сейчас на страже сидел один из подчиненных Галухина. Макс пока не помнил его имени, но поставил себе целью выучить имена и фамилии всех сотрудников фабрики. Надо будет запросить личные дела. По дороге на работу он позвонил в Москву своему товарищу, у которого было частное охранное агентство. Через пару дней Андрей пришлет своих ребят. Договор должен быть уже на почте. Но первым делом нужно найти Вику. Он снова бросил ее, а ведь понял уже, что это ее обижает. Шикова раздавала указания ремонтным рабочим. Макс так и замер в дверях, слушая ее голос и любуясь стройной фигуркой. Почувствовал уже почти привычное возбуждение. Но вот чего она ерепенится? Они могли бы сейчас провести время с пользой, снять стресс, порадовать друг друга. Нужно ее уговорить, он ведь видел, что девушку тоже тянет к нему. Им было так хорошо вместе. Должен признаться, как ни с кем ранее. И вот эти ее глупые принципы отравляли жизнь им обоим. Кажется, она закончила, потому что перекинулась еще парой слов с рабочими и повернулась. Заметила его. Глаза тут же сузились и потемнели. В них засверкали всполохи скорой грозы. Это продолжалось всего мгновение. Потом Вика опустила взгляд, и когда снова посмотрела на Макса, ее лицо было почти спокойным и отрешенным. Вот чертовка. Это ж надо так хорошо владеть собой. Никитин смотрел, как Виктория направляется к нему, и любовался ею. Ее плавная походка, обрисовывающая изгиб бедер юбка, рассыпавшиеся по плечам волосы. Как же Максу хотелось пропустить тот момент, где они выясняют отношения, и сразу перейти ко второй части, десерту. Но он понимал, что с Викой просто не будет. И тем сильнее хотелось обладать ею. «Вы что-то хотели, Максим Сергеевич?» Изогнув бровь, поинтересовалась она. И Никитин мысленно застонал. «Ну вот, начинается опять».